Квасов. Они шли часа два болотами, пока, наконец, муха не вывел их к неширокой, но длинной ровной поляне. Харитон остановился и даже присвистнул от удивления. Затем он долго ходил по поляне, мерил ее шагами, что-то сказал радисту, и они обменялись понимающими улыбками, как люди, которые нашли и то, что долго искали. Юрко сидел на траве, положив на колени автомат, и смотрел, как солнце скрывается за вершины сосен и елей. Угрызения совести не давали ему покоя уже два дня, с той минуты, как узнал, что Харитон с помощником немецкие агенты. Противен был ему и сам Харитон. Его лицо, маленькие хитрые глазки. Юрку почему-то все казалось, что Харитон следит за ним, несколько раз ловил на себе его изучающий взгляд. Вот и сейчас Харитон подошел к нему, остановился, расставив крепкие ноги в сапогах, посмотрел внимательно и спросил: — Ну, о чем думаешь? Юрко только неопределенно пожал плечами. Мол, что ему думать и зачем, если есть начальство? Он человек маленький. Возможно, Харитону понравилась именно эта неопределенность Юрка, и он сказал, подмигнув: — Уже скоро, парень. Хочешь туда? — показал рукой на ели, за которыми садилось солнце. Больше всего Юрку хотела сейчас в Ковель, где ждала его Катря, и он промолчал. Подошли Муха с Михаилом, и Харитон приказал: — Вы, пан сотник, возвращайтесь с Михаилом в схрон, а я с парнем заскочу в село. — Это зачем? — не сообразил Михаил. — Мельник днем уехал в город и вернется только завтра. Муха пренебрежительно похлопал его по плечу. — Я на твоем месте был бы догадливее. Мельник уехал. — А мельничка? — Довольно, — оборвал Харитон. — У меня в Квасове дела. Село ложилось рано, особенно теперь, когда керосин привозили редко, а от коптилок люди уже отвыкли. У Семенюка керосин был, и окна светились. Харитон постучал требовательно и громко, и Зина открыла ему, не колеблясь. Может, ждала кого-то другого, однако не растерялась, увидев гостя, и с готовностью пропустила его в дом. Юрко шагнул за Харитоном, но тот преградил им дорогу. — Ты, парень, — приказал он шепотом, — заночуй на сеновале. Там тепло и сеном пахнет, а я тебя подниму, если понадобится. Юрко побрел к сеновалу, но не полез туда, а уселся на бревна, прислонившись спиной к дверному косяку. Его трясло от возмущения. Даже в дом не пускают, как собаку. Сидел и смотрел на звездное небо без единой тучки. Так вот, и земля наша мерцает для кого-то, — подумал Юрко и опять вспомнил Катрю, как будто вот сейчас она села рядом на бревна, он потрогал даже рукой. Рука наткнулась на холодную сталь Шмайсера. Так вот, значит, как сложилось. Ушел воевать за независимость, за волю, а угодил в гитлеровские пособники. Что ж он за чучело такое? Не разобрался, кто с кем и кто за что борется? Да разве ж не на его глазах мучили и жгли гестаповцы Украину? А он теперь что, помогает их людям орудовать здесь? Ну, нет, с гитлеровцами ему не по пути. Пусть пан сотник поступает, как хочет, пусть сорока грозит ему, а этим делом он, Юрко, заниматься не будет. В домах слепо темнели окна. Вначале Юрку казалось, что за ним наблюдают изо всех окон, но вскоре он успокоился и шагал теперь посредине улицы, открыто, ибо знал, куда идет и зачем. Решение возникло у него внезапно, хотя, может быть, он обманывал сам себя, а решил уже все давно, просто колебался, собирал волю для такого шага и сейчас, сделав его, тяжело ступал на песчаную разъезженную улицу. Он вошел, не постучав, остановился прямо на пороге и осмотрелся. Мужчина, сидящий за столом, покрытым красной скатертью, настороженно выдвинул ящик, в котором, наверное, хранилось оружие. Второй, что примостился в углу, потянулся к приставленному к спинке стула карабину. В комнате сидел еще и третий человек, которого Юрко сразу не приметил. Молодой, но полный, в вышиванке, заправленной в галифе. Пристроился он на скамейке у стены и, наверное, что-то говорил, поскольку при появлении Юрка так и застыл с раскрытым ртом, словно его оборвали на самом интересном месте. — Вы председатель сельсовета? — спросил Юрко у Седоусова. — Я? Что вам? — Есть разговор. Юрко обвел изучающим взглядом присутствующих, и председатель понял его. — Это наш актив, можете говорить все. — Кто вы? — У меня важное сообщение. Сейчас в селе прячется немецкий диверсант. Председатель перегнулся к Юрку через стол. — Кто вы? — И откуда вам это известно? — спросил он строго. — Потому что я привел его в село. — Ты сам? — Точно. Он сейчас в доме Семенюка. Теперь, когда главное было сказано, Юрков вздохнул и опустился на стул. Рукавом вытер пот со лба, налил себе воды из пузатого графина. Председатель обошел стол и остановился напротив Юрка. Белобрысый юноша с вихром схватил карабин и стал сзади. Они, так сказать, окружили Юрка. Все было правильно, и он ничуть не обиделся. Глотнул воды и сказал: «Позвоните куда следует. Времени в обрез, на рассвете он уйдет». «Кто ты?» — спросил председатель еще раз. «Фамилия Штунь. Юрий Штунь из Львова».